Глава первая. Я отвернулась, ухмыляясь и стараясь не слишком палиться. Очередная парочка целовалась за нашим кафе. И почему они не могут пойти куда-то в другое место? Всех прямо тянет к нам, словно и нет места лучше, чтобы целоваться. Ну да, антураж зимней сказки привлекает внимание. Я вдохнула морозный воздух, чистый, свежий и сладкий. Поежилась, сожалея, что это, считай, в последний раз. Да и пошла обратно. Когда Маруська предложила мне развеяться на каникулах и слетать на край света, чтобы подзаработать, я рассмеялась. Да черт, одни билеты сюда стоят больше, чем мой месячный доход. Хотя, признаюсь, у нищей студентки не такой уж и большой доход. Стипендия да подработка официанткой в вечернюю смену. На жизнь хватает, чтобы пошиковать не особо. Но мне многого не надо. Айфон не хочу, меня устраивает телефон попроще. Губы, ресницы, ногти – свои, тратиться не нужно. Одежду предпочитаю удобную, а это тоже экономия. Так что я, честно, долго не могла понять, чего Маруську так тянет на крайний север. Но когда поняла… Чёртовы оборотни все продумали. И девчонки со всей страны ломились к ним на подработку. Кто-то, как мы, всего на пару недель. Кто-то оставался навсегда. Некоторые становились женами волков. И вот это последнее – истинная причина оплаченных билетов, проживания, кормежки и очень приличной зарплаты. Каждый из этих мужиков мечтал встретить ту самую. И когда мы приехали сюда, мелькнула такая мыслишка. А вдруг? Вдруг мне, неудачнице, в кои-то веки повезет? Но нет. Судьба, как всегда, решила надо мной посмеяться. Я видела, как встречаются пары, как зажигается та самая искра, как по-разному ведут себя оборотни, когда осознают, что вот она, дарованная луной. Радуются, огорчаются, пугаются, но все равно идут к ней и через пару часов не представляют жизни с другой. Наверное, это красиво, но обидно. 2 недели я улыбалась, разносила тарелки, вытирала столы, флиртовала. А теперь все. Завтра вечером у меня самолет. Я возвращаюсь к своей обычной жизни. Учеба, унылые будни и полное отсутствие любви. Судьба. Вот такая у меня судьба. «Тина!» Я едва успела зайти в подсобку, чтобы скинуть куртку, как на меня налетела стоявшая сегодня со мной в паре Ксюша. Схватила за руку и потащила к главному. «Блин, он спалил, что меня не было?» Охнула, испугалась, хотя плата уже капнула на карту. Оставалась только копейка за сегодня, но и ее терять не хотелось. «Что? Ну, искали... А, нет, дело не в этом. Я ее привела». Ксюха затолкнула меня в кабинет. Я замерла, едва не споткнувшись о ковер, кое-как удержала себя в вертикальном положении и улыбнулась. Босс рассматривал меня внимательно. Скользил взглядом по телу, и от этого внимания мне становилось не по себе. «Так, Тинка, ты же не могла попасть, серьезно, так? И босс женат. У него чудесная дочка. Он ее на работу приводил». Напомнил о себе. «Кристина!» Расплылся в улыбке Константин. «Я понимаю, что мое предложение может показаться тебе странным». В груди похолодело. «Но оплачено все будет по двойной ставке, так что в накладе ты не останешься». «Твою мать, это что мне сейчас предлагают?» «Константин», — начала медленно. «А вы не...» «Кристина, у нас сегодня приехали инвесторы. И по традициям...» Он вздохнул и поморщился. «По традициям, их должны встречать незамужние девушки». «Без пары. В прошлый раз удалось выкрутиться. Гости не обиделись, что встречала замужняя, но она очень... статусная была. Так, не о том я. Хочешь хорошо заработать и прогуляться?» «А поподробнее можно?» Немного расслабилась, но чувство, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке, никак не отпускало. «Приоденешься, тебя отвезут в место, где встреча будет». Босс нахмурился. «Мне не сказали, где именно, но, скорее всего, на территории. Дальше просто улыбаться, следовать инструкциям. Кофе принести, буклетики выдать, пальто забрать». Пожал плечами. «Я в такие мелочи не вникал никогда. У нас постоянно девчонки ездят, ничего страшного». «И никакого интима?» Уточнила на всякий случай. Константин вскинулся и покраснел. Разозлился. «Кристина, у нас тут не бордель». «Простите». Покаялась тут же. «Угу, не бордель. Просто девчонок зазываете со всей страны. Пары для своих ищете. А так все прилично». «И сколько заплатят?» Спросила, собираясь отказаться. Услышала сумму, сглотнула и согласилась. «Да это половина всего, что я тут заработала!» Маруська работала в гостинице горничной, поэтому рассказывать я ей ничего не собиралась. Может, потом, но точно не сейчас. Меня торопили. Приехал большой белый джип, отвез в хостел для работников, чтобы я могла переодеться. Спросила, во что. Попросили прилично и желательно в юбку или платье. Платье у меня было только одно, и надевать я его как-то не собиралась. Но выбора нет. Сами напросились. Маленькое черное платье в моем гардеробе было коротким, обтягивающим и очень неприличным. Нет, на ком-то другом оно должно было выглядеть иначе, а вот мне не повезло. Грудь троечка оттягивала вырез, поэтому пришлось накинуть жакет, который спас ситуацию процентов на 10%. Колготки оказались дыркой, а вот чулки лежали на дне чемодана невскрытыми, так что выбор очевиден. Как и единственные высокие сапоги. Краситься не стала, покусала губы, прошлась по щекам пудрой с эффектом мерцания, да освежила ресницы. Босс сказал, это ненадолго. Хмурый парень, что вез, подтвердил, поэтому не видела смысла заморачиваться. Выскочила на улицу, шустро залезла в джип. «Я готова». Оборотень за рулем посмотрел на меня и завис. Я проследила за его взглядом и закатила глаза. «Ну да, куртку не застегнула, вырез грудь видно. Неужели такой хиленький, что не может просто грудь выдержать?» «Ага, едем. Гости уже почти приехали». «Едем, так и едем».